И ты был абсолютно прав, Ван Юньлун кивнул. Вспомнив тот огромный взрыв, он не мог не вздрогнуть. Его противник опоздал всего на долю секунды. Промедли старик хотя бы на мгновение, он, вероятно, был бы уже мертв. Это ужасающее искусство, позволяющее концентрировать всю свою силу в определенной точке, могло уничтожить его тело одним ударом. Ваше Величество, давайте вернемся в дьявольский мир. После этой встречи ваша личность, скорее всего, будет раскрыта. Оставаться здесь небезопасно, обеспокоенно сказал старик. Нет, этот человек меня не выдаст. К тому же, я не испускал перед ним дьявольской ауры. Единственное, что может меня выдать, чернильный дух, но в человеческом мире тоже есть немало духов. Стиснув зубы, Ван Юньлун продолжил. Кроме того, этот человек тоже скрывает свою личность, поэтому, до тех пор, пока он точно не будет уверен, кто я, он будет закрывать на меня глаза. Но это очень опасно, засомневался старик. Даже на своем уровне он чувствовал исходящую от того человека угрозу. Старший Ван, не волнуйся, я постараюсь с ним поменьше сталкиваться. Я буду осторожен, серьезно пообещал Ван Юньлун. Надеюсь, старший Ван, вспомнив поведение Лушина, снова посерьезнел. Ваше Величество, если возможно, вообще больше не приближайтесь к этому человеку. Почему? Хотя Ван Юньлун и сам так думал, но ему было любопытно узнать, почему старший Ван придерживался такого же мнения. Потому что, наблюдая со стороны, я заметил, что после того, как ты показал ему свою силу, этот человек даже не напрягся. Серьезно глядя на Ван Юньлуна, покачал головой старший Ван. Он смотрел на тебя так, будто ты уже мертв. По телу Ван Юньлуна пробежала дрожь. Хочешь сказать, его не волновало, что я могу что-то заподозрить, даже несмотря на то, что мы в одной секте, и если б он захотел меня убить, он бы это сделал, правильно. Старший Ван не ответил, но это молчаливое согласие только заставило сердце Ван Юньлуна еще больше похолодеть. В будущем постарайтесь не приближаться к этому человеку, еще раз повторил старший Ван. Я понял, неохотно кивнул Ван Юньлун. Красный луч, метеором выстрелив в небо, мгновенно исчез. Однако ни один человек в фиолетовом снежном саду не пропустил его появления. Все бросились к месту, откуда он появился. Вытащив меч, Лушен неторопливо двинулся в том же, что и остальные, направлении. Миновав каменный мост и пустую травяную лужайку, наткнулся на двух сражающихся людей. Один размахивал ножом, второй копьем. Сошедшиеся в смертельной битве противники к этому времени уже успели уничтожить вокруг все растения и статуи. Некоторое время с интересом понаблюдав за боем, Лушен продолжил путь. Перед грядкой с лекарственными травами был разбит лагерь человек на 10. Все люди были одеты в одинаковые желтые одежды, с двумя короткими мечами на поясе. Они явно принадлежали к одной секте. Люди сразу заметили вышедшего из темноты Лушена, в первую очередь обратив внимание на зажатый в его руке меч, на лезвии которого блестела подсыхающая кровь. Кто-то вскочил, собираясь броситься в атаку, но его остановил бородатый, средних лет мужчина. Махнув Лушену, он снова сел. Лушен в ответ улыбнулся. Проходя через лагерь, посмотрел на собиравшегося его атаковать человека. Какой смелый ребенок, тоже собирается сражаться за величайшее божественное оружие, внезапно пронесся над головами насмешливый голос. Спины Лушена коснулся холодный взгляд. Ты все равно не сможешь выбраться из сада. Вместо того, чтобы умирать в бесполезной битве, лучше позволь мне выпить твою кровь. Прежде, чем голос умолк, из-за угла показалась высокая фигура. Из ладони неизвестного вырвался порыв ветра, сопровождаемый раскатом грома. «Молодой человек, осторожно!» — крикнул бородатый мужчина. К сожалению, он опоздал со своим предупреждением. Высокая фигура обеими руками ударила Лушена в грудь. Из ее ладони хлынуло огромное количество обжигающей холодной силы. Усмехнувшись, Лушен наотмашь ударил противника ладонью по лицу. Бум! Голова мужчины взорвалась. Его обезглавленное тело, отлетев назад, упало на землю. «Даже не может почувствовать разницу между собой и другими людьми», — хмыкнул Лушен. «И почему я постоянно сталкиваюсь с такими тупицами?» — подражает. Убрав ладони и благодарно улыбнувшись мужчине из лагеря, Лушен продолжил свой путь. Пожилой мужчина и молодые люди, сидящие с ним рядом, провожали парня испуганными взглядами. Убитый был кровожадным королем волков. Сражаясь с ним, все, что они могли сделать, это не проиграть. Но этот молодой человек убил его не задумываясь. Величайшее божественное оружие, оно породило так много монстров. Пожилой мужчина, вздохнув, поднялся. «Пойдемте домой, нам здесь больше нечего делать». Свист. Серебристой молнией в воздухе промелькнуло лезвие меча. Несколько пар рук и ног упали на землю, заливая ее кровью. Люди были разбросаны по всему саду. Некоторые были мертвы, другие, едва живые, пытались уползти. Лу Шен стоял перед каменной стелой, окруженной несколькими десятками пустых павильонов и клумбами розовых цветов. Самые сильные люди здесь едва ли превышали уровень божественного начала, даже не уровень Ус. Они никак не могли противостоять Лу Шену с его седьмой гранью области земли. Однако в данный момент его черная мембрана была разрушена и еще не успела восстановиться, из-за чего он мог полагаться только на свое тело. Каменная стела была значительно выше роста среднего человека. Ее верх был испещрен множеством символов, а низ светился красным. Оказывается, да, трех легендарных мечей. Светового меча, беззвучного меча и меча небесного красного света, на самом деле существует, разнесся по залитому кровью саду дребезжащий голос. Король мечей старший Ван слышал об этой легенде, с другой стороны прозвучал еще один голос. Казалось, он принадлежал мужчине, еще не достигшему средних лет. Конечно, не ожидал встретить здесь людей из небесного озера. Легенда о величайшем божественном оружии, должно быть, правдива. Голос пожилого человека стал заметно ближе, а вскоре показался и его обладатель. Хотя это был полностью седой старик, его спина была прямой, тело высоким и стройным, плечи широкими, а руки длинными. Судя по всему, в молодости он был очень красив. Король мечей Иван, давно не виделись. Из темноты вышел молодой человек с бледным лицом, в руке которого, между пальцев, было зажато 5 черных дротиков. Летящий богомол Тан Фэй. Неужели в нынешнее время вся молодежь такая неуважительная? В этот момент из темноты вышел еще один человек. Это был мастер секты Божественного Дракона. Высокие и сильные Чжусыды, с двумя большими клинками в руках. Где император Цин? Он здесь, Тан Фэй, проигнорировав мастера секты Божественного Дракона, осмотрелся. Перестань оглядываться. Двор близнецов сегодня буду представлять я. Прозвучал мягкий женский голос. Группа симпатичных девушек в белых платьях медленно опустила на землю белый паланкин. Занавес из бисера, откинутый в сторону, открыл красивое лицо. «Господин Лу, давно не виделись. Надеюсь, ты еще помнишь Бай Луин», сказала одетая в обтягивающее розовое платье девушка, волосы которой поддерживал золотой феникс. Платье идеально очерчивало фигуру, показывая отсутствие на ней нижнего белья. Этого никто не ожидал. Вторая по значимости сила, двор близнецов, первым делом поприветствовала никому неизвестного незнакомца с мечом. Лу Шен в этот момент отдыхал с закрытыми глазами. Услышав, что кто-то назвал его настоящее имя, он поднял голову. Это была девушка из секты связанных духом, с которой он в прошлом проходил испытание. Он не ожидал встретить здесь людей из других сект. Это означало, что этот мир был выбран тремя сектами совместно. «Тебе очень не повезло», — спокойно ответил он. Бай Луин, услышав его слова, засмеялась. «Ты не можешь быть в этом уверен. Здесь так много сильных людей. Ты планируешь, игнорируя всех, бороться за божественное оружие?» Ее вопрос заставил Лу Шена задуматься. «Кто знает, сколько здесь сильных людей?» Одной фразой она вытолкала Лу Шена вперед, против всех остальных. Посмотрев на нее, парень, очертив мечом в воздухе дугу, опустил оружие острием у земли. «У тебя еще есть шанс сбежать». Бай Луин хотела что-то сказать, но внезапно застыла, крепко сжав рукоять выглядывающего из-за спины меча. Только сейчас, столкнувшись с Лу Шеном лицом к лицу, она в полной мере ощутила, что чувствовала в тот день та троица. Ей показалось, что она идет по натянутому высоко над землей канату. Веревка все глубже впивается в ноги, заставляя нежную кожу истекать кровью. Невозможно было понять это чувство, не испытав его на себе. Бай Луин начала жалеть, что согласилась следовать этому плану. Ша-ша-ша. Порыв ветра пронесся мимо, звуком напоминая звон извлекаемых из ножен мечей. На мгновение Бай Луин застыла, сильно прикусив губу. Глава 351. Малин. Часть 1. Глава 351. Малин. Часть 1. Воздух в фиолетовом снежном саду едва не пожал от напряжения. Могущественные культиваторы, приехавшие сюда издалека, широко раскрытыми глазами смотрели на стоящего рядом с каменной стелой человека. Земля вокруг была усеяна оторванными конечностями. Воющие от боли люди словно черви извивались на покрытой алой кровью земле. Зрелище было впечатляющим. Бай Люин окончательно убедилась, что просчиталась. Она согласилась сотрудничать с этими людьми, чтобы компенсировать свое предыдущее поражение, но теперь ее сердце наполнилось сожалением. Пронзительный взгляд Лушина, казалось, резал ее кожу острыми ножами и пронзал раскаленными иглами. Его сила значительно превосходила все, что она могла себе только представить. Бай Люин, обернувшись, посмотрела на стоящую в стороне толпу, в которой к этому времени растворились ее союзники. Она даже не могла сказать, там они еще или уже сбежали. «Ты выиграл, молодой господин Лу», — она устало вздохнула, глядя на наполовину поднятый меч, готовый в любой момент обрушиться ей на голову. Она, в конце концов, признала поражение. Находившийся в шаге от того, чтобы нанести фатальный удар, молодой мужчина был, признаться, удивлен капитуляцией девушки. Эта встреча не выглядела случайной. Впрочем, если говорить на чистоту, Лушен не хотел ее убивать. Кто знает, сколько могущественных экспертов прячется в толпе. Если он убьет ученика одной из главных сект, не сделает ли он этим только хуже? Лушен обвел взглядом присутствующих. Если все с ней согласны, почему вы все еще здесь? Толпа молчала. Наконец кто-то крикнул. С таким количеством экспертов и мастеров, включая старшего Шиня и мастера секты Чжу, мы что, не сможем справиться с одним человеком? Он прав. На нашей стороне много могущественных экспертов. Каким бы сильным ни был этот человек, он, несомненно, устал после убийства стольких людей. Это наш шанс. Копье голубого неба из поместья семьи Ксуан – идеальный кандидат, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Почему бы нам не попросить господина Хуана проверить его способности? Старина У, если ты такой умный, почему бы тебе самому его не испытать? Хмуро пробурчал явно не согласный с этим предложением лорд поместья Хуин. 20 с лишним пар окровавленных рук и ног, разбросанных по земле, было явно достаточно, чтобы он понял, насколько силен и безжалостен этот молодой человек. Даже старший Шень молчал, а лидер секты Божественного Дракона и вовсе спокойно наблюдал за развитием ситуации со стороны, не собираясь вмешиваться. Таким образом, по-настоящему сильные мастера молчали, в то время как кричали преимущественно слабые эксперты из небольших сект. По мере того, как усиливался ветер, людей становилось все больше. Толпа, до этого исчислявшаяся сотнями, стремительно росла. Лушен посмотрел на Шэнь Цзяньвана. Лицо старика, наполненное благоговением, выглядело так, словно он пребывал в трансе. Похоже, он заметил, что присутствующие здесь эксперты невероятно могущественны. Но даже зная об этом, он продолжал молчать. Лушину хотелось рассмеяться. Общая мощь этого маленького мирка была чрезвычайно ничтожной. Даже этот достигший своего предела старик не мог конкурировать с Бай Люин и ее свитой, не говоря уже о нем. Окружавшая его, словно рой цыплят курицу, толпа людей не подозревала, что он может убить 90% здесь присутствующих одним взмахом меча. «Чжао Чин Сюань!» Внезапно в толпе людей раздался удивленный голос. Лушен не сразу вспомнил, что это тело принадлежало тому самому Чжао Чин Сюаню. Поэтому на окликнувшего его человека он посмотрел только спустя несколько секунд. Позади толпы стояли трое, окруженные отрядом закованных в броню солдат. Это были Чжао Чинье и Чжун Юаньгуй, его второй дядя. Чжун Юаньгуй был названным братом отца трех Чжао. Он был мастером тяжелого кавалерийского копья, неуклюжим снаружи, но хитрым внутри. Его имя было известно всем, начиная от армии и заканчивая преступным миром. «Чин Сюань, что ты здесь делаешь? Немедленно возвращайся!» Нахмурившись, крикнул Чжун Юаньгуй. Он не знал, как объяснить произошедшее своему старшему брату, если его сыну причинят вред. Лушен, улыбнувшись, ничего не ответил. Все так же сжимая меч, он стоял, облокотившись на каменную стелу. Чжун Юаньгуй и его спутники, так и не дождавшись его ответа, не знали, что делать. Они даже начали склоняться к мысли, что ошиблись. Ситуация зашла в тупик. Шэнь Цзяньван и мастер секты Божественного Дракона начали собирать раненых и разбросанные вокруг каменной стелы конечности. Остались только покрывающие землю темно-красные лужи крови. Небо постепенно светлело. Близился рассвет. Божественное оружие никогда не появлялось при дневном свете, что означало, оно должно появиться в ближайшие несколько минут. С каждым мгновением Лушен все больше сосредотачивался. Не для того, чтобы защититься от атаки, а чтоб не дать божественному оружию сбежать. Дзинь. Из недр каменной стелы внезапно донесся резкий звук. Лушен резко обернулся. Бум. Прежде, чем он успел что-либо сделать, с тела развалилось и в небо, в направлении запада, выстрелил ярко-красный луч. Оно пытается сбежать. Лу Шен стрелой метнулся вперед. Бай Люин со своей свитой последовала за ним. Они двигались слишком быстро. Шэнь Цзяньван и Чжу Сыда едва успели выхватить оружие и пробежать несколько шагов, когда поняли, что божественное оружие и гнавшиеся за ним люди исчезли вдали. Это Че что? Посмотрев на каменную стелу, Чжу Сыда понял, что несколько последних десятилетий прожил впустую. Эта группа молчаливых людей была невероятно сильна. Каждый из них был намного могущественнее его. Мир на самом деле непостижим. Закинув за спину меч и устало покачав головой, Шэнь Цзяньван двинулся прочь. Собравшиеся мастера все еще приходили в себя после увиденного. Разве могли люди летать, как птицы? Их скорость была такой пугающей. Чжао Чинье, нервно сглотнув, посмотрела на своих старшего брата и второго дядю, ошеломленных не меньше нее. Не может быть, чтобы это был наш третий брат. Скорее всего, это кто-то, сильно на него похожий. Никогда не думал, что встречаются настолько похожие люди, потрясенно покачал головой Чжао Чинфэн. Давайте вернемся. Битвы, судя по всему, не будет. Хаоса в городе тоже. Наша цель достигнута, тихим голосом сказал Чжун Юаньгуй. Верно. Пронзивший воздух красный луч, прорвавшись сквозь облака, унесся в небо. Шагая по невидимой лестнице, складывающейся под его ногами из бесформенных прядей истинной ци, Лу Шэн следовал за ним. Каждый шаг уносил его далеко вперед. Наконец он увидел острый красный дротик размером с ладонь, окруженный алым сиянием. Дротик был инкрустирован нефритово-зеленым камнем, усеянным изогнутыми символами. «Брат-наставник Лу, почему бы нам не объединиться? Мы постараемся отрезать ему путь спереди, а ты будешь преследовать сзади», — решила еще раз попытать удачу Бай Люин. «Можешь не беспокоиться. Божественное оружие твое, нам просто нужна хорошая оценка за испытание. Отвали». Лу Шэн не хотел с ними связываться. Он прекрасно понимал, чего хотят эти люди. Такого рода сотрудничество просто даст им шанс украсть его добычу. Не слишком ли брат-наставник Лу категоричен? Бай Люин нахмурилась. Ша-ша-ша-ша. Внезапно обернувшись, Лу Шэн взмахнул мечом. Ты-ша-ша, ты-ша-ша, ты-ша-ша, ты-ша-ша. Белые потоки, запульсировав в воздухе и приняв форму клинка, в следующее мгновение вонзились в тела нескольких людей. Хотя его преследователи были застигнуты врасплох, черные мембраны, вспыхнув, блокировали удары. К сожалению, они не могли полностью нивелировать атаку, из-за чего скорость некоторых экспертов, наравне с Лу Шэном преследующих божественное оружие, значительно снизилась. Бай Люин повезло больше других. Правда, даже успев увернуться от удара мечом, она некоторое время пребывала в ступоре. Посмотрела вслед Лу Шэну, почти исчезнувшему вдали. Проклятие! Если бы не запрет командам сражаться друг с другом, я бы сегодня разорвал его на части. Яростно сверкнув глазами, воскликнул один из учеников секты, связанных духом. Разорвал его на части? Ты! Скептически посмотрела на парня Бай Люин. Сомневаешься? Парень взмахнул зажатым в руке мечом. Дебил, отвернувшись от него, Бай Люин полетела вниз, к земле. Использование истинной ци в качестве опоры потребляло немало энергии, из-за чего было нелегко долгое время оставаться в воздухе. Ты, яростно взревев, парень погнался за ней. Пуф, в следующее мгновение в его груди появилась глубокая рана, из которой во все стороны брызнула кровь. Люди были шокированы. Они не заметили момента атаки Лу Шэна. В темно-зеленой долине, дзинь, Лу Шэн схватил рукой темно-красное драконье копье, игнорируя красный свет на его поверхности. Миссия выполнена. Достав второй рукой шелковый платок, слегка его потряс. Ткань взорвалась белой вспышкой, на мгновение окружившей Лу Шэна. Окружающее его пространство изменилось. Он вернулся в каменный дом. В руке он держал маленький красный дротик. Все, заметив движение, Чжан Шилун метнулся в дом. В глаза сразу бросился зажатый в руках Лу Шэна красный дротик. «Мне посчастливилось выполнить задание», Лу Шэн медленно ослабил хватку. Окружил дротик тонким слоем истинной ци, чтобы тот не смог сбежать, позволив ему парить в воздухе. Чжак Шилун не мог не восхититься. «Впервые вижу, чтобы кто-то два раза подряд выполнял миссию в другом мире. Нет необходимости проверять. У тебя определенно и в этот раз будет самый высокий рейтинг. Даже в главной секте найдется немного людей, что смогут с тобой соперничать. Все, что нам теперь нужно, добраться до пункта назначения», — улыбнулся Лу Шэн. «Верно. Если все будет идти гладко, мы доберемся до столицы префектуры Малин очень быстро», — Чжан Шилун улыбнулся, пребывая в приподнятом настроении. Они быстро собрали вещи и отправились в путь. Чжан Шилун поймал двух демонических кроликов ростом с половину взрослого человека. Освежевав, посолив и поджарив, он взял их с собой в путешествие. Чжан Шилун думал, что Лу Шэну просто повезло так быстро завершить миссию. Только сам Лу Шэн знал, что скорость темно-красного драконьего копья превзошла уровень шестой грани. Обычный эксперт уровня шестой грани, полагающийся только на черную мембрану и не использующий никаких техник цингун, в жизни бы его не поймал. Только он, обладая скоростью и силой, равными верхнему пределу уровня седьмой грани, мог быстро его догнать. Это так называемое божественное оружие было всего лишь обычным дротиком, спаянным с осколком, либо божественного оружия, либо дьявольского клинка, но в подобном мире оно считалось мощнейшим божественным оружием. Глава 352. Малин. Часть 2. Глава 352. Малин. Часть 2. Секретная зона. Среди моря зелени из земли поднимался бледно-желтый каменный столб, слегка наклоненный в сторону. Издалека он был похож на огромный палец, косо вонзившийся в землю. Одетая в длинное фиолетовое платье Сухинфы, легко приземлившись на верхушку столба, холодным взглядом посмотрела на надгробие в центре. Заходящее солнце разделило надгробие на две части. Верхняя была освещена, нижняя пребывала в темноте. Стоя перед белым камнем, Сунинфэй смотрела на высеченную на нем надпись. Су Сяся сообщил, что на павлиньем ксрепте кое-что произошло. Возможно, предсказание было правдивым, пробормотала она. Юнь Суисянь не упустит этого шанса. Женщина замолчала, словно ожидая от надгробия ответа. Но надгробие было всего лишь бездушным камнем. Через некоторое время Сунинфэй закрыла глаза. «Ты хочешь, чтобы я ее убила или отпустила, Нинфэй? Тебе обязательно мстить?» В конце концов, Юнь Суисянь, его дочь, внезапно на вершину столба. Рядом с Сунинфэй опустился луч света. В следующее мгновение свет исчез, оставив после себя одетого в белый халат молодого человека. Между бровями мужчины виднелась небольшая черная отметина, а за спиной трепетали прозрачные насекомьи крылья. «Ты приходишь сюда каждый год. Зачем?» – мягко спросил мужчина. Он был необычайно красив, однако его красота была скорее женской, чем мужской. «Я не только люблю него, но и ненавижу». Сунинфэй спокойно открыла глаза. «Совершивший ошибку должен за нее заплатить. Миншань, ты ведь хорошо меня знаешь». В глазах кроткого человека промелькнула тень безысходности. Посмотрел вверх, на редкие звезды, уже начавшие проступать на медленно темнеющем небе. «Ты все еще помнишь данное нами обещание?» – спросила Сунинфэй. «Под виноградной лозой, освещенной прекрасным солнцем, он подарил тебе кольцо с фиолетовым камнем. В то время я еще не умел создавать небесное вино, только самое обычное, фруктовое, но мы все равно отлично провели время». Сунинфэй молчала. Мужчина вздохнул. Между ними не должны были завязаться отношения. «Недавно я получил сообщение. Ее старшая сестра сбежала». Зрачки Сунинфэй сузились. «Как думаешь, что она сделает, когда узнает?» — прошептал мужчина. Спросив это, он подошел к надгробию. Наклонившись, положил на него букет полупрозрачных цветов. Лу Шэн и старший Чжан, миновав долину Черного Колокола, устремились в направлении префектуры. За долиной Черного Колокола начиналась широкая река, именуемая рекой Красного Песка. Чтобы ни один эксперт не смог пересечь реку иным способом, кроме как на корабле, на ее дне была установлена огромная матрица. В раскинувшемся на берегу поселении, ожидаемо названном деревней Красного Песка, Чжан Шилун собирался нанять корабль, чтобы пересечь реку. По прибытии в деревню им встретилась группа богатых купцов, преследующих ту же цель. По счастливому стечению обстоятельств этот купец был старым знакомым Чжан Шилуна. Они подружились несколько лет назад, когда последний, выполняя миссию, притворился богатым купцом. Так как направлялись и те, и другие в один город, купцы предложили им к ним присоединиться. Таким образом Лу Шэн и Чжан Шилун примкнули к этой группе. Волны непрестанно бились о борт корабля. Лу Шэн и Чжан Шилун стояли на палубе, глядя на берег, от которого еще не успели отчалить. «Переправившись через реку, мы попадем в префектуру Малин. Там все будет по-другому». Чжан Шилун с улыбкой посмотрел на приближающийся берег. «Тебе, вероятно, там понравится». «С чего вы взяли?» – спросил Лу Шэн. «Там у тебя будет больше свободного времени. Помимо культивирования, тренировок, еды и других ежедневных занятий, Больше ничего не нужно будет делать. Ты не веселишься, не играешь в азартные игры, не проводишь время с девушками, не пьешь, не заводишь друзей. Все, что ты делаешь, это культивируешь. Чжан Шилун указал на то, каким Лу Шен представлялся всем остальным. Тебя можно назвать культивирующим отшельником. Но даже отшельники, в отличие от тебя, иногда заводят друзей. Раньше, когда мы пытались выяснить, не шпион ли ты дьявольского мира, это качество добавило тебе дополнительных очков. Шпион, по крайней мере, попытался бы с кем-нибудь подружиться, чтобы выведать информацию. Чжан Шилун покачал головой. Лу Шен усмехнулся. Возможно, вы правы. Ты еще молод, тебе всего 30. В городе Осенней Луны было немного таких же, как ты, талантливых людей, так что ничего страшного, что у тебя не было друзей. Однако здесь постарайся изменить свои привычки. Чжан Шилун чувствовал себя беспомощным. Я не хочу, чтобы ты перестал двигаться вперед из-за психологических проблем. Не волнуйтесь. Обещаю, ничего подобного не случится, улыбнулся Лу Шен. Старший, вы не рассказали, почему за рекой все по-другому? Ах, это... Чжан Шилун пригладил бороду. Область Осенней Луны находится под защитой трех главных сект королевской семьи, поэтому в нем безопасно. Все остальные места похожи на префектуру Малин. Три главные секты и королевская семья не могут уследить за всеми своими землями. Так возникают другие секты и благородные семьи. Кроме трех главных сект и трех главных благородных семей, есть еще масса обычных. Они выживают в районах, отличных от города Осенней Луны. Лу Шен понял. Вот почему за все время путешествия по землям Осенней Луны мы не встретили ни одного опасного зверя. Да. Потому что королевская армия время от времени совершает рейды и уничтожает практически все угрозы. Чжан Шилун улыбнулся. Пока они разговаривали, к берегу пришвартовался еще один корабль, роскошный трехъярусный парусник. На носу корабля стоял средних лет мужчина в бирюзовом платье. На его плече была вышита голова белого тигра. Одну руку он держал за спиной, во второй был зажат черный молот. Хань Линь Цзюнь. Лицо мужчины было суровым, а взгляд пронзительным. «Покажись, в ином случае не жди от меня милосердия». Его голос был резким и пронзительным, отдаваясь этом от бортов корабля, хотя они находились друг от друга на расстоянии в несколько десятков метров. Множество фигур, спрыгнув с палубы только что причалившего судна, подлетели к их кораблю. Владельцем торгового судна, на котором они собирались плыть, был круглолицый мужчина с большим животом. Он выбежал из каюты, обливаясь потом, в сопровождении нескольких охранников. При виде происходящего у него задрожали ноги. «Давайте сначала поговорим. Господа, меня зовут Чэнь Кацзюнь. Все, что у меня есть, это шелк и немного вина. У нас нет никакого Хань Линь Цзюня». В каюте позади толстяка прятались две девушки. Похоже, они были его дочерьми. Вскоре поднявшиеся на борт люди, захватив корабль, начали дюйм за дюймом его обыскивать. Группа людей вытаскивала из кают людей и выстраивала их в ряд на палубе. «Видишь, в этом разница», — вздохнул Чжан Шилун, глядя на творящийся произвол. «Округ Осенней Луны патрулирует армия Янмин, обеспечивая в нем мир и безопасность. Но в других округах убийство — это мелочь, за которую тебе ничего не будет». Лу Шен, наконец, понял. С места, где стоял, был отчетливо виден толстый купец, разговаривающий с людьми в одежде, помеченной белыми тигриными головами. В глазах одной из спрятавшихся за спиной толстяка девушек, той, что была одета в зеленое платье, можно было заметить боль, страх и тоску. «Это свободная земля. Свободная земля Великая Инь», — Чжан Шилун покачал головой. «Я досчитаю до 10. Если ты не выйдешь, я сожгу корабль», — донесся с палубы другого корабля резкий мужской голос. Лу Шен увидел, как девушка в зеленом платье, напрягшись, крепко вцепилась в юбку. Вторая, одетая в белое платье, тоже была напугана, но несмотря на это, пыталась как-то успокоить свою спутницу. В этот момент к ним подбежал богатый приятель Чжан Шилуна. «Брат Шилун, помоги! Племя свирепых тигров, одно из четырех главных племен префектуры Малин. У тебя много связей, поэтому, пожалуйста, помоги нам». К этому времени полное лицо богатого купца по фамилии Ван полностью покрылось потом. «Не волнуйся, я с этим разберусь». Чжан Шилун успокаивающе похлопал купца по руке. «Скажи остальным, чтобы не беспокоились. Брат Шилун, что ты собираешься делать? Не волнуйся. Положись на меня». Чжан Шилун выглядел расслабленным. Впрочем, это было естественно. Перед старшим, пусть и боковой ветви секты, Маленькое племя должно было отступить. В этот момент стоявший на палубе другого корабля мужчина начал считать. 1, 2, 3. Хань Линь Цзюнь не знала, что делать. Ее сердце билось все чаще. Опустив голову, она комкала ткань платья. Племя свирепых тигров преследовало ее уже не первый день. Это означало, они знали, что именно она взяла предмет. В ином случае они не стали бы блокировать торговое судно, рискуя быть пойманными и допрошенными властями префектуры Малин. Что мне делать? Они действительно осмелились напасть. Хань Линь Цзюнь смотрела в пол, слушая продолжающийся счет. Казалось, ее кровь застыла, а разум отключился. Внезапно она вспомнила слова своего отца, сказанные в момент передачи ей предмета. Несмотря ни на что, не дай племени свирепых тигров им завладеть. Если они получат все фрагменты, станут неуправляемыми и поглотят всю восточную реку. Хань Линь Цзюнь горько усмехнулась. Оглянувшись, посмотрела на продолжавшую ее утешать подругу. Она не хотела впутывать в это дело Линь Синь, просто так получилось. 6, 7, 8, 9. Лу Шен крепко сжал рукоять пристегнутого к поясу меча, собираясь вмешаться, но Чжан Шилун его остановил. «Позволь мне, ты слишком любишь убивать», — улыбнулся Чжан Шилун. Лу Шен, кивнув, отступил. Шагнув вперед, Чжан Шилун громко сказал: «Я Чжан Шилун из секты Тысячи Солнц. Могу ли я узнать, с кем из вождей племени свирепых тигров имею честь разговаривать?» Его голос, подобный раскату грома, сотряс корабль. Некоторые из присутствующих даже потеряли равновесие от этого рокота. Люди на корабле, услышав секта Тысячи Солнц, радостно загомонили. Секта Тысячи Солнц была одной из трех главных сект Великой Инь. Теперь, когда здесь присутствовал человек из столь могущественной секты, они могли быть уверены в сохранности своих жизней. Естественно, это обрадовало толстого судовладельца. Такой неожиданный поворот. Стоящие позади него Хань Линь Цзюнь и Линь Синь облегченно выдохнули. Они уже думали, что все кончено. Хань Линь Цзюнь, наконец, смогла расслабиться. От внезапного головокружения она едва не рухнула на пол. К счастью, Линь Синь успела ее подхватить. Секта Тысячи Солнц, выражение лица мужчины, захватившего корабль, совершенно не изменилось. Старший Чжан из ветви секты Тысячи Солнц города Осенней Луны, он самый. Могу я узнать ваше имя? Чжан Шилун сжал кулаки. Посмотрев на Чжан Шилуна, мужчина нахмурился. Юань Инся, заместитель вождя племени свирепого тигра. Вождь Юань, отпустите, пожалуйста, корабль, с улыбкой сказал Чжан Шилун. Юань Инся перестал хмуриться, его глаза вспыхнули. Старший Чжан, прости, но я не настолько тебя уважаю, чтобы выполнять твою просьбу. Старший Чжан думал, что его вмешательство разрешит проблему. Он не ожидал такого ответа. Его лицо застыло. Он замер на месте, не зная, что делать. Заместитель вождя племени свирепого тигра не подчинился ему, несмотря на его положение. Не только он, а и все присутствовавшие были шокированы. Глава 353. Нажить себе врагов. Часть 1. Глава 353. Хажить себе врагов. Часть 1. Старший Чжан, позвольте, все же, мне. Лу Шен шагнул вперед, но Чжан Шилун снова его остановил. Не нужно. Я знаю, кто он. Лучше не вмешивайся. Подняв голову, он посмотрел на Юань Инся. Так как он довольно часто ездил в Малин, ему не составило труда узнать этого человека. Кроме того, была названа фамилия Юань. Пасуш, вождь Юань не желает меня уважать. Пусть поступает, как сочит, сказал он. Очевидно, он больше не хотел ввязываться в этот беспорядок. Схватив Лу Шена за рукав, он отвел его в сторону, решив побыть сторонним наблюдателем. Юань Инся, усмехнувшись, слегка поклонился Чжан Шилуну, после чего приказал своим подчиненным допросить и осмотреть всех на борту. Сначала личному досмотру подверглись матросы, капитан, вперед смотрящий и рулевой. Последними были судовладелец и купцы. Ксань Линь Цзюнь пряталась за спиной отца своей подруги, чувствуя себя маленькой испуганной девочкой. С каждым мгновением она все больше нервничала. «Не бойся, не бойся, мой отец нас защитит. Кроме того, здесь старшие из секты Тысячи Солнц, они не посмеют переступить черту». «Не посмеют». Линь Синь не знала, кем по происхождению была ее подруга. Даже став кровными сестрами, они об этом не разговаривали. «Все хорошо, я в порядке», — прошептала Хань Линь Цзюнь. Она не смела взглянуть на подругу. Глубоко в ее сердце укоренилось чувство вины. Если подаренный ей отцом перед смертью талисман не сработает, она сегодня умрет. как и все присутствующие на этом корабле. Она не поднимала головы. Вскоре к ним подошла женщина из племени свирепого тигра с короткой черной палкой в руках, увенчанной золотой металлической тигриной головой. Приблизившись к девушкам, она по очереди ткнула в них навершием жезла. «Нет», — равнодушно сказала женщина, после чего, развернувшись, вышла из каюты. «Слава богу!» — отбегченно вздохнул толстый купец. «Дочка, малышка Линь, спрячьтесь внутри, не выходите. Все в порядке, отец, мы останемся здесь, никуда не пойдем», — твердо ответила Линь Синь. Хань Линь Цзюнь молчала, вцепившись в руку подруги. Ее взгляд то и дело возвращался к Чжан Шилуну. Время отсчитывало секунду за секундой. В одно мгновение пролетело больше 2 часов. Племя свирепых тигров проверило всех, но ничего не нашло. Люди, вернувшись к Юанинся, вполголоса отчитались ему о проведенном досмотре. «Хаэм, ничего не нашли?» Вождь хмурым взглядом обвел толпу. Сначала он посмотрел на группу купцов, отчего по их коже побежал холодок. Все они начали обильно потеть. Затем на женщин, членов семьи. Хань Линь Цзюнь и Линь Синь были только 2 из многих. Еще были жены, слуги и рабы. Все они жались друг к другу, слова на утке перед лицом опасности, не смея под взглядом Юанинся даже пошевелиться. Чжан Шилун заметил, что взгляд Юанинся, касаясь лиц даже самых красивых девушек, ничуть не менялся. Этот человек был уверенным и решительным. Осмотрев всех, он не нашел ничего подозрительного. «Вы их допрашивали?» – недовольно спросил он. Человек в серебристых доспехах кивнул. «Да, допросили, никаких зацепок. Этот корабль приплыл из деревни Красного Песка и кроме 2 человек из секты Тысячи Солнц, все остальные – местные купцы. Судно принадлежит торговой марке «Белые паруса», люди – купцы из торговой палаты Цзынань. Они собрались здесь, чтоб обсудить дела. Почему они притащили сюда свои семьи?» – холодно спросил Юанинся. «Двое купцов купили дома в городе и собираются переехать», – тихо ответил подчиненный. «Что-то еще, это все. На борту корабля ничего не было найдено», – спокойно ответил подчиненный. Лицо Юанинся еще больше помрачнело. «Поскольку мы не можем найти Хань Линь Цзюнь, нужно выяснить, где находится объект. Мы пытались. Поисковый талисман ничего не обнаружил. Вы обыскали всех на судне?» Подчиненный заколебался, глядя на Чжан Шилуна и Лушина. Юанинся нахмурился. Его взгляд остановился на Чжан Шилуне. «Старший Чжан, простите за неуважение, просто это очень важно». Он махнул рукой, и из-за его спины вышли 2 мужчин в серебристых доспехах. С мечами наперевес они направились к Чжан Шилуну. Шокированный Чжан Шилун едва удержался от немедленной атаки. Стоявшего позади него Лушина все больше охватывало нетерпение. Он шагнул вперед, собираясь вмешаться, но Чжан Шилун снова его остановил. «Не будь таким импульсивным. Я позабочусь об этом». Чжан Шилун глубоко вздохнул. Как старейшина секты Тысячи Солнц, он уже давно не испытывал такого унижения. «Что, хочешь меня обыскать?» Его взгляд стал жестким. Выражение лица Юанинся не изменилось. «Старейшина Чжан, не нужно так волноваться. Просто мы уже обыскали весь корабль, но не нашли нужный предмет. Вы единственный, кого мы еще не проверили». Грудь Чжан Шилуна начала сильно вздыматься. Племя свирепых тигров. На мгновение он подумал об атаке, но потом вспомнил, кто стоит за Юанинся. «Хорошо, я позволю вам меня обыскать», — подавив гнев, Чжан Шилун развел руки, позволяя 2 людям обыскать его одежду и сумки. «Старший Чжан», — Лушен прищурился, его лицо потемнело, он собирался сказать что-то еще, но Чжан Шилун его остановил. «Ничего, пусть ищут», — выпрямился старейшина. Он хорошо знал, кто стоит за Юанинся, и не хотел становиться их врагом. Не было другого способа с этим справиться, кроме как смириться. Самое большое сопротивление, что он мог оказать, было словесным. К тому же, рядом с ним был Лушен. Его будущее было великим. Он не мог допустить, чтобы на него что-то повлияло. 2 людей, обыскав Чжан Шилуна, ничего не нашли. «Теперь все в порядке?» — холодно спросил старейшина. «Прошу прощения, старший Чжан», — Юанинся еще больше нахмурился. Чжан Шилун больше не хотел терять здесь время и ждать, пока еще что-то случится. Видя, что они ничего не нашли, он холодно сказал: «Теперь мы можем уйти». Юанинся собирался кивнуть, когда заметил позади Чжан Шилуна молодого человека, то ли ученика, то ли слугу. «Подождите, это ученик старшего Чжана». Его взгляд остановился на Лушине. «Вы его обыскали?» Он посмотрел на стоявших рядом людей. «Еще нет, шеф», — ответил человек с закрытым лицом. «Тогда чего ждете?» Выражение лица Юаньинся стало холодным. Атмосфера мгновенно накалилась. Чжан Шилун хотел сойти с лодки и забрать Лушина, сдерживающегося из последних сил, но вдруг услышал это. Он увидел мгновенно изменившийся взгляд своего подопечного. Этот молодой парень любил сражаться, и если бы он его не останавливал, тот бы уже давно всех убил. Он думал, что они, наконец, смогут спокойно уйти, но не тут-то было. Чжан Шилун поспешно потянул Лушина за рукав, но как бы сильно он его не тянул, тот не двигался. Жуткая улыбка появилась на его лице. «Я же сразу сказал, позвольте мне с этим разобраться». Лушен медленно вытащил меч, активируя черную мембрану. «Я и так слишком долго терпел». «Лушен», — схватил его за запястье Чжан Шилун, — «не будь импульсивным». «Я никогда никого не убивал импульсивно». Лушен, отбросив руку Чжан Шилуна, шагнул вперед. Юаньинся прищурился, глядя на направляющегося к нему Лушина. «Что ты делаешь? А ты как думаешь?» — улыбнулся Лушен. «Ша-ша-ша-ша». Его фигура, исчезнув, появилась позади Юаньинся. «Дзинь». Выражение лица Юаньинся мгновенно изменилось. Вытащив клинок, он блокировал атаку, но огромная сила удара его испугала. Бум. Страшная сила, врезавшись в Юаньинся, отправила его в полет, заставив врезаться в борт корабля. Бум. На корпусе появилась большая вмятина более 10 метров в диаметре. Юаньинся находился в ее центре, окруженный согнутыми и сломанными кусками дерева и железа, как насекомое, пойманное паутиной. Он закашлялся, пачкая лицо и одежду кровью. Все на корабле молчали, на судно опустилась мертвая тишина. Потом, внезапно, «Вождь!» — закричали люди из племени свирепого тигра. Несколько человек бросилось в сторону Юаньинся, еще 10 окружили Лушина. Лушен обвел их суровым взглядом. Потом усмехнулся. «Слабые люди не имеют права носить оружие». Он быстро, словно молния, взмахнул мечом. «Бжжжжж!» Наружу хлынул поток истинной ци. Сила этого удара ошеломила даже Чжан Шилуна. Быстро сформировавшийся из истинной ци огромный меч ударил по кораблю племени свирепого тигра. Треск. Довольно большое судно сломалось пополам, словно хрупкая палочка для еды. Окружившие Лушина люди были шокированы. Те, кого задел меч ци, потеряли половину своих тел прежде, чем успели среагировать. Не говоря уже о том, чтобы заблокировать атаку Лушина. Не только истинная ци всех напугала. Истинная ци Лушен находилась всего лишь на уровне 7-й грани. Его физическая сила была слишком пугающей. Накладываясь друг на друга, его физическая сила и истинная ци давали ему мощь уровня области Земли. Как могли обычные эксперты уровня божественного начала или даже области змеи блокировать его атаку? Даже Юаньинся, находящийся на уровне 7-й грани, не смог оказать ему никакого сопротивления. Свист. Разбитый на две половины корабль, накренившись, погрузился в воду, подняв высокую волну. Стоявшие вокруг Лушина люди не знали, что делать. Юаньинся был поражен атакой меча ци, разрезавшего на две части корабль, поэтому он, вероятнее всего, был уже мертв. Без своего лидера эти люди не знали, что предпринять. Глава 354. Нажить себе врагов. Часть 2, глава 354. Хажить себе в пагов. Часть 2, кровь, — воскликнул один из мужчин, почувствовав под глазом что-то теплое и липкое. Дотронувшись до лица рукой, внезапно обнаружил, что оба его глаза кровоточат. «Нет!» — закричал кто-то. Люди, один за другим, начали падать. Прежде чем кто-то успел понять, что происходит, люди, захватившие корабль, лежали на земле. Их дыхание остановилось, а из носа, рта, глаз и ушей сочилась кровь. Мощь меча истинной ци была ужасающей. Извивающиеся над телами красные нити, пролетев над палубой, без следа исчезли в теле Лушина. Могло показаться, что Лушен для увеличения силы использовал только шаги преследующего солнца меча и истинную ци, но если говорить на чистоту, со своим нынешним уровнем истинной ци он не мог убить так много экспертов в области змей. На самом деле, их убила кровавая сеть, которую он незаметно выпустил. Внутренняя ци была похожа на истинную ци, так что, даже если бы кто-то что-то заметил, ничего страшного б не произошло. Самые большие, они подумали, что он культивирует какое-то сильное вспомогательное искусство. Выжившие остатки захватчиков, увидев, что ситуация приняла скверный оборот, бросились на утек. Лушен был слишком ленив, чтобы за ними гоняться. Достаточно было убить Юаньинся и 10 экспертов в области змей. Лушен. Старший Чжан, наконец, пришел в себя. Он не был медлительным. Это Лу Шен был слишком быстрым и слишком сильным. Он не только избавился от экспертов племени свирепого тигра, но и оглушил присутствующих, в том числе и его. Кстати, этот удар меча Ци был на уровне земли. Обычный эксперт уровня земли не смог бы выполнить такой мощный шаг. Каждый последующий этап уровня земли увеличивал не количество силы, а ее качество. Атака же Лу Шена была такой, словно одновременно атаковали несколько экспертов уровня земли. Площадь нанесенных им повреждений находилась далеко за пределами воображения простых людей. Качество его силы не изменилось, но урон был намного выше, чем у кого-либо на трех низших уровнях области земли. Глядя на царивший на палубе беспорядок, Чжан Шилун горько рассмеялся. Это вызовет немало проблем. Обычный вождь, мертвый вождь. О чем беспокоится старший Чжан? Лу Шену было все равно. Он небрежно вложил меч в ножны. Одного удара хватило, чтобы меч практически вышел из строя. Вероятно, вскоре ему понадобится новый. Само по себе племя свирепого тигра не является проблемой, но за ним стоит королевский чиновник третьего ранга, контролирующий имперскую армию. Кроме того, брат Юань Инся является верховным старейшиной секты, связанных духом префектуры Малин. Племя свирепых тигров, должно быть, выполняло очень важную миссию. Ты даже не можешь представить, кому бросил вызов, к чему так много слов. Они уже мертвы. Если возникнут проблемы, скажи им, пусть найдут меня, небрежно сказал Лу Шен. Ты. Чжан Шилун не знал, что сказать. Твой учитель не станет беспокоиться о таких вещах. Для нее они просто мелочь. Если ты умрешь, она просто найдет себе другого ученика. Ты можешь полагаться только на себя. И что? Лу Шен не видел в этом проблемы. Мое развитие подошло к границе, когда большее количество противников означает усиление давления. Возможно, это поможет мне прорваться. Проблема в том, что слишком сильное давление может тебя убить. Если я умру, значит был недостаточно силен. Я не могу кого-то за это винить. Чжан Шилун покачал головой, тыкая пальцем в Лу Шена. Он мог только нечленораздельно мычать. Хотя, кое в чем Лу Шен был прав. Они были мертвы. Что здесь можно было сделать? Поскольку это уже произошло, они просто должны были подумать, как это исправить. Схватив Лу Шена за руку, Чжан Шилун серьезно сказал: «Когда доберемся до берега, следуй за мной. Мне нужно кое с кем встретиться. Мой учитель, пещерный мастер Му Шань, имеет обширные связи в префектуре Малин. Возможно, он сможет помочь». «Старший Чжан, перестаньте волноваться. Три секты не имеют права друг друга убивать. Если они следуют правилам, они ничего не смогут мне сделать». Лу Шен беспечно улыбнулся. «Но они могут найти способ». Чжан Шилун покачал головой. «Префектура Малин, резиденция племени свирепого тигра». Бум-бум-бум, бум-бум-бум, бум-бум, бум-бум, бум-бум-бум. Чжа Цанчжун, свирепый водный тигр, ритмично бил в молочно-белый барабан. Его обнаженный бронзовый торс сейчас можно было рассмотреть в мельчайших деталях. Время от времени он с улыбкой оборачивался, после чего наносил еще один громкий удар. Барабаны были установлены на высокой платформе, откуда открывался прекрасный вид на обширный водоем. Несколько желтых лодок с драконами на носу по кругу гонялись друг за другом вокруг платформы. Удары барабана волновали водную гладь, заставляя ее дрожать. Красный призрак, красный призрак, красный призрак, красный призрак, черная акула, белый кит, с берега доносились крики и вопли. Толпа заполнила здание, высевшееся вокруг водоема. Сегодня проводился ежегодный фестиваль, гонки на лодках-драконах. У Чжа Цанчжун, вождя племени, не было других увлечений, кроме как бить в барабаны, особенно многослойные, сделанные из шкур двухголового скота. Обычный человек не смог бы извлечь ни звука из этого барабана. Только достигнув определенного уровня, можно было им овладеть. Чжа Цанчжун любил играть на барабанах, а еще больше любил, когда у него было много зрителей. Чем больше было людей, тем сильнее он волновался. Неподалеку от него, едва заметно морщись от грохота барабанов, сидел один из его заместителей, которому сегодня выпала честь приветствовать гостей. Среди гостей были даже старейшины и лидеры секты Юинь. По мере того, как лодки увеличивали скорость, соревнование становилось все более жарким. Все присутствующие начали возбужденно кричать. Они делали ставки на лодки и ждали окончательного результата. Бум! Последний удар Чжа Цанчжуна ознаменовал конец соревнования. Бросив палочки подчиненным, он, покинув платформу, направился к победившей команде. Внезапно путь ему преградило несколько подчиненных, заговоривших с ним практически одновременно. Лицо Чжао Цанчжуна, изначально выглядевшее довольным и счастливым, но по мере того, как длился их рассказ, сначала покраснело, потом помрачнело. От прежней праздности не осталось и следа. «Это правда?» – холодно спросил он. «Мы уже нашли тело заместителя вождя», – прошептал подчиненный. «Отведите меня туда». Чжао Цанчжун быстро успокоился. На его лице даже появилась легкая улыбка, из-за которой было сложно понять его истинные чувства. Несколько высокопоставленных подчиненных отвели его на стоявшие в гавани судно. В одной из просторных кают Чжао Цанчжун увидел лежащего с открытыми глазами Юанинся. В помещении присутствовал еще один человек, одетый в красный халат с вышитым на спине жутким лицом с золотыми глазами и черными волосами. Человек, заложив за спину руки, молча стоял рядом с телом Юанинся. «Все вон!» – махнул рукой Чжао Цанчжун. Все посмешно покинули каюту, оставив его и фигуру в красном халате наедине. «Юань Чиндао, я тоже был очень удивлен произошедшим. Инся всего лишь следовал за беглецом из племени ледорубов. Кажется, он что-то нашел и остановил купеческое судно, чтобы его осмотреть, но...» – искренне сказал Чжао Цанчжун. «Его подчиненные уже рассказали ему о том, что произошло. Это не твоя вина». Фигура в красном стояла к нему спиной, лицом к телу Юанинся. Протянув руки, мужчина закрыл умершему глаза. «Убийца, одаренный ученик из секты Тысячи Солнц, города Осенней Луны», — тихо сказал Юань Чиндао. «Хотя это Инся первым их затронул, решив обыскать, они живы и здоровы, а мой брат мертв». Чжао Цанчжун молчал. Он не знал, как утешить собеседника, поэтому предпочитал безмолвствовать. «Секта Тысячи Солнц всегда держалась в стороне, наблюдая за нашей борьбой, никогда не вмешиваясь. Может, они решили, что мы ослабели за время противостояния с сектой Юинь, поэтому решили атаковать», — продолжил Юань Чиндао. «Что вы собираетесь делать?» — нахмурился Чжао Цанчжун. «Человек, убивший моего брата, должен умереть». Юань Чиндао обернулся, показывая свое уродливое, обезображенное лицо. Большая часть его лица была сильно обожжена. «Это небольшая проблема. Просто талантливый ученик из малой ветви секты», — кивнул Чжао Цанчжун. «Нужно позаботиться обо всех, кто был на этом корабле, включая старейшину Чжан Шилуна, хозяин корабля из торговой палаты белого флага. Хозяин палаты, Бай Хурин, прячет беглецов, чем нарушает закон. Его тоже нужно наказать», — спокойно посмотрел на Чжао Цанчжуна Юань Чиндао. «Бай Хурин, у него связи с Лишанем, боюсь, это будет непросто». Чжао Цанчжун нахмурился. «Тебе ничего не нужно делать, я сам справлюсь». «Хорошо, попрошу кого-нибудь из девяти звезд вам помочь», — Чжао Цанчжун вздохнул. Юань Чиндао кивнул. Опустившись на колени, он наклонился к телу своего младшего брата, коснулся лбом руки мертвеца, словно молитву что-то бормоча себе под нос. Сразу после того, как Чжан Шилун показал знак трех главных сект, люди из армии Янмин перестали их допрашивать. Остальным людям еще предстояло пройти процедуру. В конце концов, произошедший на реке инцидент был довольно большой редкостью. К счастью, секта Тысячи Солнц все еще пользовалась большим уважением. Выбравшись вместе с Лушином с корабля, Чжан Шилун, не теряя времени, поспешил на базу секты Тысячи Солнц префектуры Малин. База секты находилась в городе, который назывался городом Тысячи Солнц. Заполненный домами с желтыми крышами городок был довольно большим. Он мог легко вместить в себя несколько тысяч жителей. С края не было видно, где заканчивались белые стены и желтые крыши домов. После проверки их личности он вошли в город. Чжан Шилун глубоко вздохнул. «Идем, отведу тебя к своему учителю. Потом нужно будет зарегистрироваться». Он повел Лушина в левую от них улицу. Шагая по улицам, Лушен с интересом оглядывался по сторонам. По тротуарам неспешно прогуливались ученики, у фонтана беззаботно болтали старики и женщины, в воздухе мелькали хвосты летающих талисманов. Все вокруг выглядело ленивым и умиротворенным. Этот городок был больше похож на пристанище стариков, чем на базу могущественной секты. Чжан Шилун долго вел Лушина через почти пустой город, после чего свернул в переулок. Они остановились перед магазином с белой вывеской. «Этот магазин – собственность моего учителя. Обычно он сидит здесь и практикуется с талисманами. Он нанял себе в помощь нескольких учеников из секты», – сказал Чжан Шилун, открывая вращающуюся дверь. К удивлению Лушина, эта дверь была очень похожа на вход в земной отель. Когда подходил человек, дверь начинала вращаться, позволяя ему зайти внутрь. За вращающейся дверью стоял длинный и образный стол. Потолок поддерживала единственная колонна. Стены были закрыты шкафами, которые ветошью протирал служащий. Глава 355. Префектурная секта Тысячи Солнц. Часть 1. Глава 355. Префектурная секта Тысячи Солнц. Часть 1. Мастер сегодня работает? Войдя внутрь, тихо спросил Чжан Шилун. Да, брат-наставник Чжан. Давненько вы здесь не появлялись. Какой редкий гость. Подняв голову и увидев Чжан Шилуна, сказал работник магазина, в этот момент протирающий полки. Отложив тряпку, юноша повел их внутрь. Во внутренних покоях на кровати лежал человек, настолько старый, что от него остались лишь кожа да кости. В руке его дымилась длинная курительная трубка. Собиравшийся встать старик, увидев Чжан Шилуна, откинулся обратно на подушке. «Сиалун, а я-то думаю, кто это?» Пробормотал он себе под нос. Учитель решил, что снова пришли ростовщики, тихо пояснил парень. Чжан Шилун не знал, что сказать. Ученик Чжан Шилун приветствует учителя, официально поприветствовал он старейшину, опустившись на колени и поклонившись. «Все в порядке, Сиалун. Я сейчас немного стеснен в деньгах, если тебя не затруднит». Старик запнулся, не закончив фразу. Как и ожидалось, Чжан Шилун поспешно предложил. «У вашего ученика есть несколько дьявольских золотых монет, правда, немного». Вытащив связку монет, он поспешно протянул их старику. «Иксэм, немного не хватает», — расстроился старик. «Ладно, рассказывай, что случилось». Только сейчас он посмотрел на Лушина, как если бы только что его заметил. «Дело вот в чем», — сказал, собравшись с мыслями, Чжан Шилун. «Этот молодой человек случайно спровоцировал семью Юань, убив заместителя вождя племени свирепого тигра Юанинся». «Юанинся, из племени свирепых тигров?» Старик задумался. «Есть человек, его зовут Юань Чиндао. Он старейшина секты связанных духом. Какая связь между ним и Юанинся?» «Юанинся его младший брат». Старик перестал курить. Отложив трубку, пристально посмотрел на присутствующих. «Это, учитель, помогите, пожалуйста». Снова склонился до пола Чжан Шилун. «Этот младший, ученик легендарного предка. У него светлое будущее. Я не могу позволить ему умереть. Твой подопечный может идти. Я подумаю, что можно сделать». Этот вопрос весьма щекотливый. «Я видел Юань Чиндао один раз издалека, но не смог его прочитать». Нахмурившись, покачал головой старик. «Сиалун, побудь со мной немного, пока твой ученик зарегистрируется». Чжан Шилун был потрясен услышанным. Слова учителя означали, что он ничем не может помочь. Он может защитить лишь его, но не Лушина. Учитель не говорил прямо, но подразумевал, когда Юань Чиндао начнет мстить, даже он окажется в опасности. «Хорошо», — Лушен улыбнулся, поняв, что старик просит его уйти. Хе колеблись, прижал к груди кулак. «Старший Чжан, спасибо». Он был не таким терпеливым, как Чжан Шилун, сдерживался только из вежливости. В противном случае, с него характером, стал бы он кого-то бояться. «Хорошо, что ты понимаешь», — старик кивнул. Его взгляд, остановившись на Лушине, едва заметно изменился. «В таком случае, старший Чжан, я ухожу». Лушен, снова прижав кулак к груди, вышел из магазина прежде, чем Чжан Шилун успел что-то сказать. Теперь Лушен понял, у человека, которого он убил, действительно был сильный тыл. Даже учитель Чжан Шилуна не хотел ему помогать. А Лушен же был слишком ленив, чтобы пытаться его уговорить. Покинув магазин, Лушен, ускорив шаг, двинулся прочь. Вернувшись на центральную улицу, спросил у проходящего мимо ученика секты Тысячи Солнц, где проходит регистрация. Регистрация проходила в центре города, внутри у образного здания. Добравшись туда, Лушен увидел толпу людей. По их одежде можно было понять, что они прибыли из разных мест. Большинство, видимо, было из внешних ветвей, так же, как и он. Осмотревшись, Лушен заметил в толпе небольшую группу, одетую, как люди из округа Осенней Луны. Предположив, что они прибыли из одного с ним региона, Лушен направился к ним. Только приехал, улыбнувшись, внезапно поприветствовал Лушена худой парень. «Да, сегодня», — Лушен кивнул. «А, что насчет вас, ребята? Почему вы все стоите снаружи? Ждем, пока нас проверят и дадут задание. Приглашают группами по 5 человек. Ты из округа Бокового Листа?» «Нет, Осенней Луны», — покачал головой Лушен. «Группа из округа Осенней Луны еще не прибыла?» Мужчина улыбнулся. «Давай знакомиться. Меня зовут Чэнь Цзиньтянь, я не новичок. Так как ты только что прибыл, тебе здесь, наверное, все кажется непонятным. Если хочешь, могу побыть твоим гидом. В городе Тысячи Солнц нет ничего, чего я бы не знал. Смеясь, он вытащил из рукава карту. На этой карте отмечены все важные места города, все, на что тебе нужно обратить внимание. Безопасные и опасные места. Что думаешь, хочешь копию? Всего одна золотая дьявольская монета. Лу Шэн, наконец, понял. Ему было любопытно, почему этот человек с ним вдруг заговорил. Теперь ему все стало понятно. Я бы с удовольствием, но у меня осталось очень мало денег, улыбнулся Лу Шэн. Ничего страшного, Чэнь Цзиньтянь махнул рукой. Мы, ученики префектуры, очень талантливы. Несколько монет заработать будет несложно. Это так, Лу Шэн кивнул. К сожалению, в этом году сюда приехало не так уж много учеников, и очень мало тех, на кого можно было бы обратить внимание. В прошлом году все было намного лучше, вздохнул Чэнь Цзиньтянь. Лу Шэн посмотрел вперед. Несколько человек вошли в здание, так что очередь немного продвинулась. Брат Чэнь, ты выглядишь довольно сильным. Почему занимаешься торговлей? Он был немного смущен. Услышав это, Чэнь Цзиньтянь горько улыбнулся. Брат, ты не знаешь, во сколько обходится проживание в префектурной секте Тысячи Солнц. Башня истинного духа удовольствия не из дешевых. Потом еще арена для тренировки духа, библиотека секретных искусств, зал девяти звездных драконов и прочее. Все стоит денег. Здесь никогда не бывает достаточно дьявольского золота. Я думал, нужно только культивировать. Лу Шэн был ошеломлен. Ученики префектуры теперь казались ему такими жалкими. Культивирование, конечно, хорошо, но что насчет экипировки и оружия? Из-за этого тебе придется время от времени наведываться в зал девяти звездных драконов. Защитные секретные искусства постоянно обновляются, поэтому тебе придется исследовать все новинки. Ведь не исключено, что одна из них однажды будет использована против тебя. Нужно будет придумать способ, как ей противостоять. Рассказывая обо всем этом, Чэнь Цзиньтянь выглядел очень подавленным. Кроме того, есть еще арена тренировки духа. Там можно найти имитации всех новых монстров и дьяволов. Если ты не адаптируешься к ним, потом, столкнувшись с чем-то новым, умрешь из-за своего невежества. Тебе некого будет винить, кроме как себя. К примеру, ты ведь знаешь, что нож дьявольской тени игнорирует любую физическую защиту и может быть заблокирован только истинной ци. Если ты столкнешься с дьяволом и потратишь всю свою истинную ци на защиту от его атак, когда он атакует тебя этим ножом, у тебя не останется истинной ци, чтобы его блокировать. И ты просто умрешь очень глупой смертью. В один момент Чэнь Цзиньтянь вывалил на собеседника кучу информации. В этом мире недостаточно простого культивирования. Честно говоря, наша секта в этом отношении намного лучше других. Нам хорошо платят, дают неплохие техники, оружие. Не то, что эти варвары, секта Юинь. Все, что они могут, это каждый день сражаться и убивать. В конце концов, у них умирает половина набранных учеников. В отличие от них, у нас 90% выживаемость. Вступая в бой, мы первым делом активируем несколько боевых талисманов. Матрицу флага, матрицу защиты и атаки. Потом призываем нескольких рабов и при помощи заклинаний увеличиваем урон своих атак. Если человек все же умирает, проделав все эти действия, значит, ему просто не повезло столкнуться с очень сильным противником. Лу Шэн был ошеломлен. Секта Тысячи Солнц префектуры Малин отличалась от того, что он себе представлял. Вспомнив о лености, виденной им на улицах города, о поведении учителя старшего Чжана в магазине, Лу Шэн понял, что секта Тысячи Солнц была просто сектой выкачивания денег. Пока Лу Шэн с Чэнь Цзиньтянем разговаривали, подошла их очередь заходить. Миновав ворота, они вошли в относительно просторный зал. Сидевший за белым нефритовым столом молодой человек, облаченный в желтую мантию, с золотым обручем на голове, нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Лу Сян, Чэнь Цзиньтянь, Юэ Цинпэн, Юэ Цинъин, Лу Шэн, зарегистрировал он очередную пятерку. Укажите место вашего рождения, уровень культивации, ранг выполнения задания во внешнем мире, возраст и таланты. Мужчина дал каждому лист бумаги и ручку, показывая, как нужно заполнять документ. Кроме того, каждый должен заплатить 1000 золотых монет в качестве пожертвования секте. Что? Все были ошеломлены. Разве мы не заплатили основной взнос несколько дней назад? Воскликнул Чэнь Цзиньтянь. Вы сами сказали, Это было несколько дней назад. Сегодня, это сегодня. Вы все еще собираетесь проходить тест или нет? Поторопитесь, нетерпеливо сказал человек в желтом. Лу Шэн нахмурился. Он еще даже формально не вступил в секту, но уже мог сказать, что она очень коррумпирована. Здесь было все совсем не так, как в городе Осенней Луны. Ладно, у Чэнь Цзиньтяня не было другого выбора. Они были вместе со своими устоями, поэтому должны были платить деньги и следовать правилам. После долгих поисков в карманах и баулах, он, наконец, собрал нужную сумму. Судя по страдальческому выражению его лица, для него это было очень много. Лу Шэн послушно протянул мужчине в желтом 1000 золотых монет. Если бы он не одолжил немного золота у старейшины Чжана, ему бы не хватило на этот взнос. Остальные трое тоже неохотно отдали деньги. 1000 дьявольских золотых монет были немалой суммой. Этого было достаточно, чтобы купить самые дешевые осколки божественного оружия. Хотя все, кто прибыл сюда, были лучшими учениками своих ветвей, не у всех были деньги на это пожертвование. После того, как все заплатили, тон мужчины смягчился. «Не вините секту за то, что она продолжает забирать у вас деньги. У нас тоже нет выбора. Как еще, по-вашему, мы можем поддерживать 90% выживаемость в битвах с дьяволами? Все благодаря матрице Черного Солнца. Как думаете, сколько стоит одна такая матрица? От того, сколько вы заплатите денег сегодня, зависит ваша безопасность в будущем». Но убедить этих пятерых было не так-то и просто. После того, как они заплатили взнос и заполнили бланк, их провели внутрь.